На сущностно-энергетическом уровне эта фраза имеет приблизительно такую проекцию. «Ванька, встань раком. Я на тебе верхом въеду в Европу, а ты будешь чистить мне ботинки за 10 евроцентов в день». На этом же уровне ответ, разумеется, таков. «Соси, чмо болотное, тогда я налью тебе нефти. А если будешь хорошо сосать, может быть, куплю у тебя немного шпрот. А за то, что у вас был свой легион СС, еврейцы еще 100 лет будут иметь вас в сраку, и так вам и надо». Но на геополитический уровень сущностный ответ проецируется так. Извините, но это довольно примитивная концепция. Советский Союз в годы Второй мировой войны вынес на себе главную тяжесть борьбы с нацизмом, а в настоящее время Россия является важнейшим экономическим партнером Объединенной Европы. И любая попытка поставить под вопрос освободительную миссию Красной Армии — это преступное бесстыдство, такое же отвратительное, как отрицание Холокоста. Традиционной бедой российской дипломатии является смешение уровней дискурса. Наш дипломат, скорее всего, ответил бы именно на энергетическом уровне, потому что именно так отклик рождается в душе. Но дипломатическое мастерство в том, чтобы внимательно отрефлексировать рождающийся в сердце сущностный ответ, а затем с улыбкой перевести его на безупречный геополитический язык. Некоторые полагают, что немедленный переход на сущностный уровень общения – это не беда, а как раз сила нашей дипломатии. Лавров. Но это имперский подход прошлого века, обусловленный большим количеством танковых дивизий в Европе, сейчас устаревший. Разные дипломатические школы. Домашнее задание. Первое. Переведите с геополитического на сущностный следующий диалог американского А и российского Р дипломатов. А. Россия не демократия и никогда не была ею, а российская государственность с 13 по 21 век представляет собой постоянно мимикрирующее и пытающееся вооружиться новейшими технологиями татаро-монгольское иго. Р. Извините, но это довольно примитивная концепция. Советский Союз в годы Второй мировой войны вынес на себе главную тяжесть борьбы с нацизмом, а потом создавал ядерный щит, что было невозможно без временного ограничения прав и свобод. А про хваленную американскую демократию всем известно, что она является просто фиговым листком, прикрывающим преступное бесстыдство мафий Уолл-стрита, такое же отвратительное, как отрицание Холокоста, и все об этом знают, а вам про это даже вслух говорить нельзя. Второе. Вы присутствуете на разгоне несанкционированного митинга в Москве. К вам обращается находящийся там же депутат Европарламента с просьбой прокомментировать ограничение вашей свободы, свидетелем которого он стал. У вас возникает следующий ответ на сущностном уровне. Мою, блядь, свободу ограничивают не мусора, которые раз в месяц приезжают сюда, чтобы перед 10 телекамерами свинтить на 2 часа 3 евреев и 1 гомосека, которые с этого живут, а как раз ваш ебаный Европарламент, из-за которого мне нужно как последнему хуесосу неделями собирать бумажки для визы, а потом сидеть 3 часа в очереди, где негде поссать, зато играет Вивальди, чтобы инвестировать свои же кровные евро, с которыми, кстати, завтра вообще хуй знает, что будет, в ваших жирных греков и потных итальянцев. Да пошли вы нахуй со своими балтийскими шпротоебами и польскими едоками картофеля, а я лучше отвезу свои денежки в Бразилию или Гонконг, или куда-нибудь еще, где мне не будут на входе ссать в рожу, понятно? Задание. Переведите на геополитический, убрав элементы хейт-спич. Зачитайте с лицемерной улыбкой. Здесь, пусть в нанозародыше, уже присутствует та технология, из-за которой американские генералы в будущем назовут Скотенкова своим самым главным кошмаром. После того, как Скотенков прекратил читать эти лекции, всякие следы его деятельности на поприще политологии и культуры пропадают. Это неудивительно. В те дни с ним произошло несчастье, сильно повлиявшее на его жизненные взгляды. Известно, что Скотенков продал московскую квартиру, доставшуюся ему от тетки, и собирался купить новую. На нее не хватало денег. Он решил заработать, играя на Форексе, и во время памятной атаки американских хедж-фондов на евро, эхо далекого грома можно различить в последнем отрывке из лекции, ухитрился потерять практически всю сумму, которую хранил именно в этой валюте. Сейчас уже трудно установить, что именно произошло, да это и не особо важно. Современная экономическая реальность дает человеку неограниченное число возможностей расстаться с деньгами. Некоторые говорили, что Скотенков роковым образом умудрился вложиться в неправильно выставленные короткие позиции по евро, поверив, что европейская валюта за несколько дней провалится до паритета с долларом, а потом исчезнет вообще. Но по какой именно схеме он действовал, мы не знаем.